Если Бао Юй даже женится на другой, и я увижу это собственными глазами, все равно я не произнесу ни слова. Так, пожалуй, будет лучше, согласилась Цзэцзюань. Но не только Цзэцзюань и Сюэянь, остальные служанки, прослышав о странной болезни Дайюй и о ее не менее странном выздоровлении, собирались по две, по три и на все лады обсуждали происшедшее. Прошло немного времени, разговоры эти стали известны Фэнзе, госпоже Ван и госпоже Син, и они были этим очень встревожены. Матушка Дзя тоже догадывалась, в чем дело. Однажды госпожа Син, госпожа Ван и Фэнзе от нечего делать пришли к матушке Дзя поболтать. Разговор, естественно, зашел о болезни Дайюй. «Я как раз хотела об этом с вами поговорить», — подхватила матушка Дзя. «Бао Юй и Дай Юй с самого детства росли вместе, и я считала, что это естественно, так как они дети. Потом мне часто приходилось слышать, что Дай Юй то заболевает, то вдруг выздоравливает, и я постепенно убедилась, что причиной этому ее влечение к Бао Юю. Я думаю, что если они и дальше будут вместе, это может привести к печальным последствиям. Как вы на это смотрите?» Госпожа Ван на некоторое время задумалась, но потом кивнула головой и произнесла: «Барышня Линь Дайюй себе на уме. Что же касается Бао Юя, то он глуп и не умеет скрывать своих чувств. Он ничем не отличается от ребенка. Если кого-нибудь из них переселить из сада, разве это не будет значить, что мы откроем свои намерения? Еще в древности говорилось: когда юноша становится взрослым, ему нужно жениться. Когда девушка становится взрослой, ей нужно выйти замуж. Может быть, их следовало бы поженить? Хотя упрямство Дайюй является ее достоинством, — нахмурилась матушка Дзя, — я считаю, что именно поэтому она не пара для Бао Юя. К тому же она слишком слаба здоровьем и не проживет долго. Для Бао Юя больше всего подходит Бао Чай. Так думаете не только вы, почтенная госпожа, но и мы все, — отозвалась госпожа Ван. Только мне кажется, что и барышню Линь Дайюй нужно за кого-либо просватать. Можно ли поручиться, что у такой взрослой девушки не вспыхнули сокровенные чувства? Может статься, эти чувства обращены к Бао Юю, и если она узнает, что Бао Юй помолвлен с Бао Чай, получится неприятность. — Конечно, — согласилась матушка Дзя. — Мы сначала женим Бао Юя, а потом выдадим замуж ее. Заботиться прежде всего надо о своих детях, а потом о чужих. К тому же Дай Юй на 2 года моложе Бао Юя. Разумеется, нельзя допускать, чтобы она узнала о свадьбе Бао Юя. — Вы слышали? — сказала служанкам Фэнзе. — Ни слова о том, что второго господина Бао Юя собирается женить. Если проговоритесь, берегите свою шкуру. — Девочка моя, — сказала ей матушка Дзя, — с тех пор, как ты стала болеть, ты не очень обращаешь внимание на то, что происходит в саду. А я советовала бы тебе быть повнимательнее. Я имею в виду не только нынешний случай, а вообще все безобразия. Как, например, в позапрошлом году, когда прислуга пьянствовала и играла в азартные игры. старайся держать людей построже.